Наверное, наивно предполагать, что скульптор, не получающий за свой труд славы, сможет нас создать. Раздражение вида по отношению к голосам с каждым днем только росло. И вот сейчас, при выполнении задания ордена Фри, ему было тяжелее всего. Для работы над скульптурой он вынужден был использовать навык «каменная кожа», дабы пережить все сыплющиеся на него проклятия, из-за чего тело было ужасно тяжелым и неповоротливым. К тому же одно из проклятий только что резко ослабило его, и рука с ножом пошла в сторону, оставив царапину на боку богини. Вот же кошмар. По спине вида катился холодный пот. Если он испортит статую богини, то задание тут же окажется проваленным. И для него это означало не только значительное понижение славы и дружественных отношений с орденом Фри, но и недовольство тысяч игроков, принявших участие в строительстве. Вид несколько раз глубоко вдохнул и продолжил работу. Но не прошло и пары минут, как очередное проклятие вызвало боль, затем последовало сильное обморожение, и он совершил еще одну мелкую ошибку. Фух, я уже даже не хочу грандиозную статую, лишь бы серьезно не ошибиться. Немного передохнув, вид собрался и продолжил свою работу. Над окрестностями моры сгустились черные тучи. Солнце полностью пропало из виду, и зловещая тьма, спутник и источник силы монстров, захватила власть в свои руки. Это еще что такое, не знаю, но что-то явно грядет. Игроки, у которых было хорошо развито предчувствие, ощутили необычную силу, и ее представители не заставили себя долго ждать. Это наша территория, тут нет и не будет места людям. Покрытые с ног до головы мехом звери, обладавшие собственной магией гоблины, перекидывавшиеся в полнолуние оборотни и даже пещерные воры собрались вместе и пришли к границам моры. Легион монстров. Их цель – наша деревня. У людей, поднявшихся на стены поселения, по спинам побежали мурашки. Некоторые видели блокаду по телевидению, но по ощущениям это было несравнимо с тем, когда лично оказываешься ее участником. Сможет ли армия защитить мору? Неа. О чем ты говоришь? В деревне даже стражи нет. Сил же рыцарей и священников Фри явно не доставало для противостояния такому масштабному вторжению. Почему, черт возьми, эти монстры сюда заявились? Должна же быть причина, почему для этого похода вдруг объединились даже враждующие расы. Статуя богини. Может, все это из-за нее? И тут игроки впервые осознали всю сложность подобного поручения. Блин, а это задание оказалось действительно опасным. Хоть многие и чувствовали страх, но отступать им было уже некуда. В этот момент на кон было поставлено абсолютно все. Их труд на строительстве, собственная жизнь и даже будущее поселения. Лучники, включая Пейла, собрались на стене. «Ты обязана остаться в живых». Пейл сжал руку любимой Мейрон. «Да, как и ты». Рамуна встала рядом с лучниками, приготовив убийственные заклинания. Ирин уже вовсю занималась благословениями участвовавших в сражении игроков. Сурка присоединилась к отряду, осуществлявшему защиту ворот. Множество людей сплотилось ради борьбы за Орден Фри и защиты Моры. «Мы не отступим перед этими монстрами. Будем биться вплоть до победы. Последнее развитое поселение. Если мы отдадим его монстрам, то опять потеряем север и окажемся откинутыми на центральный материк». Рыцари на лошадях криками подбадривали друг друга. В это время лавина монстров хлынула вперед. Их первой целью стали не стены Моры или игроки, а возводимая видом на острове статуя богини. Апху, апху, крык. Монстры не спеша погружались в воду. Перед ними простирались сотни метров воды, и путь предстоял не близкий. К тому же из-за огромных, тяжелых тел они двигались весьма неспешно. Как только противник преодолел примерно треть пути до статуи, лучники подняли свое оружие. Цели медленные и находятся на виду. Огонь. Невероятный по силе обстрел начался. Линия магов тоже не заставила себя ждать. Маги по мощи атаки превосходили воинов в 5-6 раз, а в случае применения мощных широкомасштабных заклинаний – во все 30. Правда, в этом случае подготовка одного заклинания занимала просто уйму времени. «Вызываю пылающий огонь из самых недр земли. Адское пламя». Волна огня накрыла торчавшие из воды головы монстров. Находясь в озере, враги никак не могли противостоять стоявшим на стене магам, чем последние вовсю и пользовались. Быстро медитируя и восстанавливая силы, они раз за разом обрушивали всю мощь магии на стремившихся разрушить скульптуру монстров. В то же время, когда сражение завязалось не на шутку, оставались и те, кто стоял без дела. Это были нетерпеливо топтавшиеся на месте игроки с классами ближнего боя. «Блин, может, нам тоже прыгнуть в озеро?» Среди монстров встречались огромные рептилии, которые прекрасно умели сражаться в воде. Так что на самом деле, облаченным в тяжелые доспехи паладинам и воинам нечего было и думать соваться в озеро. В итоге они похватали непривычные для себя луки. Стреляем до последнего, в кого-нибудь да попадем. Монстры гибли один за другим. Тучи стрел и разрушительная магия приносили просто колоссальные результаты. Это так весело, интересно. Не так часто игрокам выдавалась возможность получить в бою такой прекрасный опыт расстрела и уничтожения неспешного двигавшегося противника. Так что очень немногие монстры преодолели весь путь. Тех же, кто в конце концов выбрался на берег, с криками радости встретили и уничтожили воины. Но это была лишь первая волна монстров. Очень скоро в озеро спустилось еще большее число противников, устремившихся все к той же цели. Монстры атаковали не переставая и днем, и ночью. В это время Вит с трудом создавал статую. Он уже успел завершить ягодицы и спину и в данный момент занимался плечами и грудью. И после того, как грубая форма была готова, он перешел к окончательной обработке деталей. Скульптурное мастерство лунного света. Теперь каждое его движение сопровождалось нежным серебряным светом. С того момента, как скульптурное мастерство достигло 5-го высшего уровня, свечение стало таким слабым, что он наконец-то смог вырезать, не зажмуривая глаза. Постепенно грубые кривые линии смягчались, и статуя приобретала задуманную божественную элегантность. Вид не мог тянуть время из-за нашествия монстров, поэтому работал не останавливаясь даже ночью. Повиснув на веревке на огромной высоте, он освещал себе скульптуру посредством техники лунного света, из-за чего та казалась призрачным, неземным творением. Горевшие же на небе звезды и луна еще сильнее усиливали это впечатление. Кто бы мог подумать, что скульптурное мастерство может быть столь прекрасным. Это так романтично. Мужчины, женщины, а также влюбленные парочки с интересом рассматривали проделанную видом работу. Левой рукой богиня держала мешок с деньгами, а правую устремляла ввысь, к солнцу. И в ней она сжимала факел. Это была статуя свободы богини Фри. Вау, великолепно. В то время, как черты статуи становились все более определенными, рты у зрителей раскрывались все шире. До рождения более чем 160-метровой статуи оставались мгновения. На ее голове уже сияла огромного размера корона со сверкавшим драгоценным камнем по центру, а тело покрывали изысканные дорогие меха. Не забыл Вит и про другие украшения. У богини были роскошные часы, драгоценные кольца, ожерелье и, конечно же, развесистые серьги. Можно было даже сказать, что богиня процветания преобразилась в символ богатства, потому как для всех одетых на нее предметов Вит использовал фирменные бренды из реального мира. Но и это еще было не все. Union Square Plaza, торговая ассоциация. Ассоциация спрос и предложение. Торговец Манауэ. Не только на территории Моры, но и на всем Версальском континенте ведущие активную торговлю игроки или даже ассоциации были готовы платить большие деньги за рекламу своих услуг. И эти взносы за надписи на вещах скульптуры уже прилично повысили итоговую награду. Вит нашел еще один способ обогащения на скульптурном мастерстве. И ради подобного заработка он без зазрения совести обул богиню в изящные босоножки с носками. Когда работа над деталями одежды была завершена, Вит перешел к самому главному, оставленному напоследок, лицу богини. Еще до начала строительства он решил, что использует для этого внешность хворен. Европейские черты хорошо подходили для передачи роскоши, и он заранее озаботился получением на это согласия. Когда Вит сказал хворен, чьи именно черты он хочет использовать в скульптуре богини, лицо девушки стало цвета спелого яблока. Вит, это... Так, все время до этого хворен считал его бесчувственным человеком. Он был постоянно занят заработком, а любовь считал бессмысленной роскошью. Соответственно, не сильно делился и своими внутренними переживаниями. Поговорить же с ним по душам и думать не стоило. Для нее он был парнем, не способным на романтический поступок. Как же я в нем ошибалась. В тот день хворен не сомкнула глаз. Огромная статуя богини Фри рядом с южным входом в Мору. И все то бесчисленное множество людей, что придет в поселение, будет видеть ее лицо. Это величайший романтический поступок на земле. И пусть после этого Вит относился к ней как прежде, для хворен это стало неоценимым по важности событием. Вот таким образом и была создана статуя богини Фри. Дзынь, вы завершили статую богини Фри. Созданная по просьбе ордена богиня красоты и процветания Фрия,